Действие четвертое. 1913-1923. Четвертое вступление. Часть первая. У Маяковского есть странное стихотворение, несколько слов обо мне самом, образующее не менее странный триптих вместе со стихотворениями «Несколько слов о моей маме» и «Несколько слов о моей жене». «Я люблю смотреть, как умирают дети. Вы прибоя смехом глистый вал заметили за тоски хоботом. А я в читальне улиц так часто перелистывал гроба том. Полночь промокшими пальцами щупала меня, и забитый забор, и с каплями ливня на лысине купола скакал сумасшедший собор. Я вижу, Христос из иконы бежал, хитона о ветреный край, целовала, плача, слякоть. Кричу, кирпичу, слов иступленных вонзаю кинжал в небо распухшего мякоть. Солнце, отец мой, жалься, хоть ты и не мучай. Это тобою пролитая кровь моя льется дорогой дольней. Это душа моя колучами порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольне. Время, хоть ты, хромой богомаз, лик намалюй мой, в божницу урода века я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Леонид Равич, последний и вернейший его ученик, шел с ним из Ленинградского дома печати с его выставки, которую он привез туда в марте, и увидел, как неподалеку от улицы Дзержинского из школы выбегает вторая смена. Маяковский остановился на них поглядеть, а Равич, как будто меня кто-то дернул за язык, вдруг сказал: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Они двинулись дальше. Маяковский долго молчал, потом сказал: «Надо знать, почему написано, когда написано и для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?» Странно, что он не взъярился. В другое время Равичу бы не поздоровилось, хоть Маяковский относился к нему с почти отеческой заботой. Но с этим стихотворением все не так просто. Удивительно, что его до сих пор пытаются объяснить либо футуристическим эпатажем, либо душевной болезнью, либо ищут замысловатую метафору. Только Лиля Брик в своих заметках «Анти Перцов» высказала простую мысль. Это стихотворение написано не от собственного лица и даже не от лица прежнего лирического героя. Весь цикл из трех стихотворений написан от имени Бога, потому что кто еще мог сказать о себе нечто подобное? Так мог сказать о себе лишь доведенный до отчаяния гностический Бог, которого провозглашают ответственным за все и вся, в то время как он ничего не может сделать, ибо есть вещи, находящиеся вне его власти. Бог этот называет солнце отцом, а луну в третьем стихотворении женой. Загадочная строчка «У меня есть мама» на васильковых обоях получает объяснение, речь об иконе Богоматери, повешенной на стену. Правда, все остальное в этом невнятном стихотворении по-прежнему таинственно. Причем тут магазин «Аванцы», торговавший в Питере на Большой Морской, а в Москве на Кузнецком? О каких заломленных руках речь, если на вывеске ничего подобного не было? Вообще, во всем триптихе стихотворение о маме самое слабое, о жене Луне лучшее, о себе самом просто замечательное. Только применять его к Маяковскому значит уж очень плохо думать о нем. Александр Гольдштейн посвятил знаменитой первой строчке отдельный абзац. Величайшая заслуга В.М., что он написал эту строку, которая, поворачиваясь как нож в ране, сдвигает священный архетип русской литературы. Столько других культур, архетип умирающего дитяти, ребенка-страдальца. Постоянно изображая его смерть, старая культура тоже очень любила смотреть, как умирают дети. Смертями невинных детей переполнено мировое искусство. А прошлое столетие сделало из этой темы свой фирменный специалитет. Диккенс, всевозможные сентиментальные народолюбцы-идеологи, замороженные трупики-гробики у передвижников. Маяковский выкрикнул детскую смерть, как ее должен был выкрикнуть футурист, перенеся жалость, иступленную жалость, с дитяти на самого поэта, который превращается в кощунствующего, непорочного страдальца, одновременно умирающего и глядящего со стороны на чужую свою гибель. Понятно это кощунство, оно из жалости. Уж очень надоели спекуляции на непереносимом. Гольдштейн еще не дожил до распятых славянских мальчиков. Но, право же, не стоит заходить так далеко и в стремлении оправдать Маяковского. Он не от своего имени все это говорит. Лирический герой некоторых, к счастью, не всех его стихотворений 1913-18 годов, богочеловек Владимир Маяковский, ощущающий себя ответственным за все беды и уродства мира. Такова авторская позиция в трагедии, отчасти в «13-м апостоле». Такова она и в триптихе. Он проходит через новое распятие. Почему душа его и оказывается на ржавом кресте колокольне? «Облако» у Маяковского – частое, излюбленное слово, и всякий раз, в том числе в стихотворении о матери, оно обозначает душу, небесный ее аналог. И лирический герой «Облака» – этакая душа в штанах. Звучит смешно, но не смешнее, чем «Облако». Это Бог, верховная его ипостась, любит смотреть, как умирают дети. Это он так издевается над собой в ответ на бесконечные упреки. Как же он это терпит? Он не терпит, он всем этим мучается. Этот ужас мира ежесекундно распинает его заново. И, может быть, многие обсессии Маяковского были той же природы. Он должен был выполнять свои ритуалы, потому что от этого зависело не просто личное благополучие, а спасение человечества. Он прошел, конечно, огромный путь от яростной мольбы к солнцу, «Жалься, хоть ты не мучай», до понебратского разговора с ним в необычайном приключении 7 лет спустя. Солнце перестало быть источником мук и сделалось коллегой, соработником, но позиции и статус лирического героя изменились мало. Только раньше он был распят на ржавом кресте колокольни, а теперь лишь на Кремле поэтовы клочья сияли по ветру красным флажком. Распятие, расстрел — какая разница? Он потому и становится новым Христом, что Христос из иконы бежал. С прежней церковью он уже несовместим. Владимир Маяковский, герой трагедии и нескольких ранних поэм, богочеловек Нового Завета, пришедший, чтобы сказать: «Пришел раздуть душ горный я, ибо знаю, как трудно жить пробовать. Слушайте, новая нагорная проповедь». В этом смысле мистерия Буф естественным образом продолжает трагедию Владимир Маяковский, как всякая мистерия получается из трагедии, когда жертва принята и стала началом нового культа. Просто в трагедии герой Владимир Маяковский был один среди кошмаров собственного воображения. А в мистерии он пришел к рабочим, дабы указать им путь. Такова эволюция героя, которого сам же Маяковский и сыграл. В лирике этот период начинается с нескольких слов обо мне самом и заканчивается новым обращением к солнцу, необычайным приключением. В драматургии начинается Владимиром Маяковским, или трагедия, как и называлась первоначально, это драматическая поэма. А заканчивается вторым вариантом мистерии. Наконец, первая поэма Маяковского «Облако в штанах» зеркально-симметрична, в сущности, последняя его поэме про это, потому что все, что было после про это, уже сделано в другом жанре, и лирический герой там не более чем гид по советской истории. Дальше конец утопии, смена статуса, постепенное превращение 13-го апостола в летающего пролетария.